«Налегай!» — велел он, и ложечка отправил в рот целый сугроб. «Белке что делать-то?» «Она тоже. Мороженое пахло ванилью». Рытвин смотрел на белку из-за белой горки и улыбался. Рядом с мороженым загорелое лицо Кости казалось особенно смуглым. Он сказал: «Я знаю, о чем ты подумала. Сын такого папочки не наскреб 10 копеек». «Ничего подобного», — старательно возмутилась белка, потому что подумалось ей именно это. И тут же решила, что время перейти в атаку. «Если честно, то я как раз подумала про твоего папочку. Только по другой причине. Ты знаешь больницу скорой помощи? Ту, что на Фрунзенской?» «Конечно знаю. Я там в ожоговом центре лежал, пока не переправили в частную клинику. После... ну, после одного дела». Надо было бы спросить, что за дело, но белка сурово сказала: «Зато не знаешь, наверное, что твой отец задумал эту больницу пустить по ветру и устроить в ней отель международного класса. Или знаешь?» Костя не удивился, не возмутился, просто качнул головой. «Не, я не знал. Думаешь, отец со мной советуется? У него хватает референтов». «А ты представляешь, какой это будет разгром? Там сложившийся коллектив врачей, там громадный опыт работы, традиции». Белка говорила это и будто видела перед собой лица Вашика и Сёги. Она, по сути, повторяла то, что сказал накануне Вашик. «Там налаженная система. Там лучший в области ожоговый центр, в котором ты и лежал. Костик, скажи отцу, а?» Как это у нее вырвалось? «Костик». И такое вот жалобное «а?» Костя опять не удивился, только стал чуть печальнее. Отправил в рот новую порцию. «Ты думаешь, он послушает? Белка, у него свои, эти, принципиальные установки. Один раз я спросил: зачем ты так? Он говорит: как так? Ну, говорю, ты как ледокол, прёшь через торосы, не замечая никого вокруг. А он: я замечаю, только не могу всех жалеть. Пру потому, что у меня такая жизненная функция. Быть ледоколом лучше, чем болтаться дырявой лодкой в гнилом пруду. Ты не согласен? Я сказал, что можно не дырявой и не в пруду. А он: это не для меня». Такой разговор случился в феврале, незадолго до похищения. Вечером Костя валялся на диване, вертел в руках замызганного тряпичного повара Пантелея. Это был давний, с младенческой поры любимец. Не простой повар, а морской, то есть кок. Под грязно-белой курткой виднелась тельняшка. Похожий на гриб поварской колпак, из-под которого торчали рыжие космы, украшал синий якорь. На круглой рожице Пантелея можно было заметить склонность к философским суждениям. Отец вошел, как всегда, без стука. Встал над диваном, тяжелый, широкий, загородивший свет торшера. «Я смотрю, ты опять бездельничаешь». «Да», — сказал Костя. «Репетиторша по английскому жаловалась. Ты не делаешь задания». «Да», — сказал Костя. «Она тратит на тебя силы, пытается вдолбить в тебя знания». «Ничего она не пытается», — сказал Костя, подбросив и поймав Пантелея. «Она дура. Ей нужны не мои знания, а твои деньги. Потому и жалуется, чтобы показать старания». «Давай наймем другого репетитора». «Зачем?» Костя почуял, как отец начал сдержанно закипать. «Что значит «зачем»? Без английского ты никуда». «А куда «никуда»?» — спросил Костя, а Пантелею мысленно сказал: «Ты у меня самый хороший». «Никуда» значит «ни в какое дело», — терпеливо разъяснил Андрей Андреевич Рытвин, главный акционер, генеральный директор, председатель всяческих советов и прочее. Прочее. «А в какое дело? Как у тебя?» — простодушно спросил Рытвин-младший. «Оно тебе чем-то не нравится?» «Я не понимаю, зачем?» «Что зачем? Зачем я не сплю ночами, рискую головой, воюю с дураками, перекраиваю экономику области?» «Ну да. Только ты не перекраиваешь, а накапливаешь капитал, сам говорил». «А это, по-твоему, не цель?» Тогда-то и состоялся разговор о ледоколе, про который Костя сказал Белке. И она не знала, как царапнулись у него в горле слезинки. Он сглотнул их вместе с мороженым. Отец постарался перейти на философский тон. «Дорогой мой, каждому в мире отпущена своя доля. И если мне написано судьбой быть не Шаландой, а большим кораблем, то я обязан им быть». «И грузишь, грузишь триумы. А зачем? У тебя-то ведь и так все есть. Оставил бы что-нибудь и другим». «А я и оставляю!» — рявкнул отец. «Многим, в том числе и тебе, чтобы ты не знал нужды, не присмыкался перед всякой сволочью, а стал в жизни хозяином». «Хозяином станет Шурик», — вспомнил Костя старшего брата. «У него все данные». «И ты сможешь, если захочешь». «А зачем?» — он сказал это спокойно. Отец же решил, что сын издевается. «Если ты еще раз скажешь это дурацкое слово, я дух из тебя вышибу». «Ладно», — покладисто отозвался Костя. «Но я все же скажу еще раз. Зачем прогнал Вадима?» «Вот оно что. Будешь указывать, каких я должен тебе выбирать охранников?» «Он был не охранник. Он мой друг». «Знаем мы таких друзей. Сперва ходит, как ласковый кот, вокруг сала, а потом потащит к себе в постель. Слышал, небось, про таких любителей мальчиков? Не грудное дитя ведь».